«Ты чего это ржешь, Нгок?» — несколько смущенно поинтересовался голливудский красавчик. «Уж ему-то было чего стыдиться. Не далее, как на прошлой неделе, я собственными глазами видела, как он попытался доплыть до глотки, но слишком сильно забрал в сторону, описывая дугу, и в результате налетел на черепаху, так что течение ткнуло его мордой прямо в ил. Усач, конечно, плавает гораздо лучше, но мартышка никогда даже не пытается отплывать далеко от берега, не говоря уж о том, чтобы оседлать стремнину. Я прекрасно понимала, что в воде легко одержу победу над любым из них, любого перегоню даже усача, особенно если день будет хороший, а на шее у меня будет висеть зуб рыбы-дьявола, который всегда приносит мне удачу. «Значит, ты хочешь, чтобы перекаты принадлежали только тебе?» — спросила я, все еще смеясь. «Давай тогда заключим сделку, парень. Посмотрим, кто из нас круче. И пусть решает сама река». Они так и уставились на меня. Мартышка испугана, голливудский красавчик со смехом, и только усач был по-прежнему спокоен и серьезен. «Что ты хочешь этим сказать?» — наконец спросил он. «Я хочу сказать, что вызываю тебя на поединок», — заявила я. «Банда усача против банды Нгок. Победитель получает перекаты и место у Лес Рапидес. Побежденный возвращается к папе Плезансу». Мартышка нервно хихикнул. «Ты что, рехнулась?» «Может, и рехнулась, только плаваю я не хуже крокодила». Усач нахмурился. Обычно он немногословен, но если уж что скажет, то все его слушают. Он ведь у нас генерал и должен понимать, что ни один настоящий генерал никогда от предложенного поединка не откажется. Один раз откажись и подумают, что ты трусишь. Два раза откажешься, и никто тебе больше подчиняться не будет. А уж если три, все, ты покойник. «Какое состязание ты предлагаешь?» «Серьезное», — сразу ответила я. «Омут в большой впадине». Усач долго молчал, потом кивнул и бросил. «Окей». И, не глядя на меня, повернулся и пошел куда-то вверх по течению, в сторону Лес Рапидес. Стоя на берегу бухточки для купания, я думала о том, что сегодня впадина кажется еще более темной, страшной и далекой, чем прежде. Река вздулась после дождей, прошедших на прошлой неделе. Течение стремительно уносило вдаль широкие полосы водяного гиацинта, вода пахла чем-то кислым. Самое большее через месяц должны были начаться затяжные муссонные дожди. В муссон перекаты становятся слишком опасными, тогда там даже очень хорошему пловцу не сдюжить. В сезон дождей даже крокодилы, случается, гибнут, если их занесет в грохочущий по камням поток. Сейчас, правда, настоящие дожди еще не начались, но до них уже рукой подать. Мне стало не по себе, но я все же направилась к нашему обычному месту встречи под верандой ресторана. В такую рань там, естественно, никого не было, но официант уже накрывал столы в тени большого мангового дерева. Из открытых дверей кухни вкусно пахло чем-то жареным. «Ты уверена?» — спросил усач, в упор посмотрев на меня. Сам он выглядел совершенно спокойным, но мне показалось, что он вспотел. Может, от жары, а может, от чего-то другого. Мартышка стоял с ним рядом, держа под мышкой свой резиновый круг. От возбуждения так таращил глаза, что были видны белки. «Что страшно стало?» — подразнила я усача. Он лишь молча пожал плечами, словно желая сказать, что плыть до омута в большой впадине очень далеко. Однако его это вовсе не пугает, хотя это самое опасное место на ближних порогах. Да и река здесь разливается прям-таки невероятно широко. «Ну хорошо», — сказала я, и мы снова посмотрели друг на друга. «Ты плыви первая». «Нет, ты». Лицо усача было точно вырезано из дерева, такое же застывшее и темное, и по нему ничего нельзя было прочесть. «Окей, тогда поплывем вместе». «Нет, парень», — растерянно сказал голливудский красавчик. «Это слишком рискованно». Вообще-то он был прав, плыть на такое расстояние, да еще и пересекая стремнину, безопаснее по очереди в одиночку. При этом надо как можно точнее рассчитать и расстояние, и угол поворота, исходя из собственных возможностей, потому что отклонишься хоть на дюйм не в ту сторону, и запросто можешь погибнуть. Либо водоворот засосет, либо вдребезги расколошматит об острые подводные камни. А уж если два человека, плывущие рядом, невольно столкнутся друг с другом, точно плавучие травяные островки. Да их еще и развернет при этом поперек течения, тогда все, обоим хана. «Хорошо», — сказала я, — «поплывем вместе». Даже если никому ничего не доказывать, не показывать не нужно, мы всегда тренируемся, прежде чем сделать длительный заплыв. Сперва пару раз сплаваем до горки, затем 1-2 раза крокодилом, потом еще несколько разминочных прыжков в воду. Глядишь, мы уже и готовы, можно до самой глотки плыть. Но сегодня нам с усачом было не до детских упражнений. Мартышка уселся на берегу, спрятав ноги в свой резиновый круг, и неотрывно глядел на нас. Голливудский красавчик, сгорбившись, пристроился под арочной опорой веранды. А мы с усачом тем временем внимательно изучали реку, время от времени швыряя туда разные предметы. Пластиковую бутылку, кусок дерева, и пытаясь прикинуть скорость и направление течений, которые предстоит преодолеть, если мы хотим доплыть до большой впадины. Никто из нас, разумеется, никаких пробных заплывов совершать не собирался. Оба опасались, что сдадут нервы, таким образом мы хотя бы отчасти продемонстрируем собственную слабость и страх. Но мне было совершенно ясно. Без пробного заплыва шансы на успех определенно понижаются. По правилам, нам бы следовало 10 раз, по крайней мере, доплыть до глотки обратно, прежде чем предпринимать такую отчаянную попытку — плыть через 3 рукава до омута в большой впадине и дальше, на тот берег реки. Однако я и без того с трудом заставляла себя стоять на своем, и мне совсем не хотелось остужать жар моего гнева в реке, прежде чем придется совершить решающий заплыв. Прошло еще 20 минут, и я почувствовала, что гнев начинает остывать сам собой. А усач все продолжал следить за рекой, пытаясь определить скорость ветра и воды, но время от времени быстро-быстро на меня поглядывал, видно, надеялся, что я первая дрогну. Я еще раз помолилась про себя своему божеству. «Прошу тебя, рыба-дьявол, дай мне скорость, мужество и удачу», и одарила усача сияющей улыбкой. Не знаю, обманула ли его эта улыбка, но сама я в любом случае ждать больше не собиралась. Я встала, обвязала юбку вокруг ног и коротко спросила, готов? «Ты точно спятила», — сказал мартышка с какой-то мрачной уверенностью. «Если река тебя не возьмет, то крокодилы сожрут». «Крокодилы не любят мест, где течение слишком быстрое», — резко ответила я, глядя поверх головы мартышки на далекий речной рукав, который сейчас и разглядеть-то можно было лишь с трудом. Где-то там, вдали, в мерцающей дымке, виднелась узкая блестящая полоска воды, отливающая золотом, и, может быть, чуть более гладкая, чем остальная поверхность реки. Это было очень красиво, так же красиво, как красиво блестящая спинка ядовитой змеи. Я еще подумала, что и укусить эта блестящая полоска может не хуже змеи. «Ну что, готовы?» — спросил усач, явно рассчитывая, что я откажусь от состязания. Это по его глазам было видно. «Я всегда готова», — сказала я, и мы оба отошли на несколько шагов, чтобы получше разбежаться. В 3 прыжка мы, почти касаясь друг друга локтями, подлетели к самому краю обрыва, еще раз оттолкнувшись, прыгнули вниз. Я сразу пролетела значительно дальше и с громким плеском вошла в воду ногами вперед, чувствуя, как течение своим хвостом тянет меня прямиком к глотке. Оказавшись под водой, я сразу почувствовала силу придонных течений, куда более мощных, чем поверхностные, и силой, работая ногами, вынырнула и осмотрелась. Усач был где-то поблизости, это чувствовала, но пока что его не видела и даже не пыталась искать. Я изо всех сил рвалась вперед на стремнину, точно от этого зависела вся моя жизнь. Ниже по течению скала-черепаха недоуменно пожимала над водой своим гигантским розовым плечом, и я, ориентируясь на нее и силой отталкиваясь ногами, рванула в сторону глотки, прекрасно понимая, что если выплыву с неправильной стороны от черепахи, если промахнусь мимо входа в проток, меня затащат в путаницу омутов и острых подводных скал, если, конечно, река раньше не успеет раздавить меня, как протухшее яйцо. За спиной чуть левее, ближе к протоку, я услышала сопение усача, яростно сопротивлявшегося могучему течению. Он был гораздо сильнее меня, но и куда тяжелее. А я, подняв ноги повыше, чтобы их не затягивало придонным течением, плыла вперед легкая, как кувшинка. Друг другу мы не говорили ни слова. Рот, нос, да и глаза тоже, то и дело заливало водой. а думать я могла только о том проходе между скал, по которому меня несло течение, норовя развернуть и утопить. Я хватала ртом воздух, видя, что черепаха все ближе, и все ближе становились страшные воронки, что прятались по обе стороны от нее. Бум-бум-бум, течение заставило меня собственным телом пересчитать округлые верхушки скал, едва прикрытые водой и напоминавшие позвонки на спине невероятно худого человека. Я проплыла точно над ними, теряя скорость и задыхаясь, увидела прямо над собой громаду черепахи. По одну ее сторону, ближе к берегу, в широкой излучине рукава, река спокойно несла свои воды к глотке, а по другую начиналась практически неизведанная территория с жуткими омутами и перекатами. Набрав в грудь побольше воздуха, я крепко обхватила себя руками и силой оттолкнулась ногами от черепахи как раз в тот момент, когда река собралась очередным толчком попросту швырнуть меня о скалу. Но мои сильные длинные ноги выручили меня и на этот раз. Я ринулась навстречу неведомому. В этом протоке течение было еще более мощным. Река старалась всосать меня в себя, тянула за ноги рывками то горячих, то холодных придонных течений, била об острые подводные скалы, которых здесь казалось ужасно много. Я понятия не имела, как их обогнуть, потому что плыла по этому коридору впервые. Я больно стукалась о них, обдирая кожу на ступнях и лодыжках. Один особенный острый выступ разорвал мне всю внутреннюю сторону ноги от подъема до колена. Это были даже не кусачки, а какие-то нотогрызы. Ничего иного я и не ожидала. Но здешние камни впрямь могли запросто перекусить человека пополам. Такие они были огромные и острые. Они торчали над водой, точно зубы самой реки. Их мощные корни уходили глубоко в ее дно. Я поджимала ноги и старалась плыть как можно быстрее, но проклятые камни все равно то и дело наносили мне очередную рану. Я услышала, как где-то позади громко вскрикнул усач, но оглядываться и смотреть, что с ним и почему он крикнул, не стал. Сейчас мне казалось, что расстояние до большой впадины ровно в два раза больше, чем мы думали раньше. Течение здесь в два раза быстрее, чем в привычных для нас местах. А тот дальний рукав реки, что проходил над самым глубоким местом впадины, выглядел отсюда как широкая дорога из сказки о заколдованном замке, который сам собой перемещается с места на место и в один прекрасный день может запросто исчезнуть вместе с ведущей к нему дорогой, а потом снова появиться где-нибудь в другом месте, скажем, на другой стороне земного шара, укрытый пушистым ковром снега, которого я никогда в жизни не видела. Я снова возмолилась, мельком глянув на магический зуб рыбы-дьявола. «Пожалуйста, унеси меня подальше от этого страшного места». Прибавив скорость, я поплыла прочь от этой каменистой полосы и успела заметить, что усач, немного от меня отставший, сделал то же самое. Только если я ринулась прямо вперед, то он совершил ошибку, чуть отклонившись в сторону от огибающего скалу потока. Этот поток, покрутившись над смертельно опасным омутом, подхватил меня и сам понес дальше, по направлению глотки, оттолкнув усача, и тот теперь оказался в самой опасной зоне. Не оглядываясь на своего соперника и не сбиваясь с курса, я быстро плыла к цели, подхваченная потоком, легкая и стремительная, точно одна из тех чудесных пирог, которые делает папа Плезанс. Большая впадина, теперь я уже хорошо ее видела. Она была прямо по курсу, и тот чуть изогнутый рукав, по которому я плыла, должен был привести меня прямо к цели. Тогда мне останется, лишь воспользовавшись мощью течения, проплыть над тем страшным омутом, перелететь через него, точно выпущенный из рогатки камешек. Предвкушая победу, я блаженно раскрыла рот и, опля, оседлала реку, слегка подогнув под себя ноги, как это делает мартышка, когда плывет на своем резиновом круге, и позволила ей нести меня по необозримой водной глади прямиком к самому глубокому омуту. Мне казалось, будто я лечу. Лечу и падаю, и снова взлетаю. Я даже подумала на минутку, что все это мне просто снится. Это тяжелая плотная масса черной воды подо мной, ее второй слой желто-коричневый, и мелкие куски речного мусора, коловшие и царапавшие мое и без того израненное горящее тело. И все равно ощущение полета было непередаваемым, чудесным. Потом меня вдруг охватило странное чувство, будто я не просто плыву по реке, но стала частью реки. Я пела ее песни, она вторила мне на разные голоса, и я была совершенно уверена. Если захочу, то легко смогу доплыть и до противоположного берега, до самой Киншасы, и ничто, даже крокодилы, не помешает мне и не сможет причинить мне вреда. А потом я оглянулась. Ох, не следовало этого делать. Ведь я была уже почти у цели, уже почти коснулась краев большого омута. Но все-таки оглянулась. Возможно, мне хотелось удостовериться, что усач собственными глазами видит, что я уже победила, видит миг моей славы, и радость моя сразу померкла, и холодный ужас сковал мою душу. Я тогда правильно догадалась. Усач действительно не удержался, его снесло бурным потоком, что, изгибаясь, приводил пловца обратно к омуту, который мы называли глоткой. Впрочем, если бы усач продолжал придерживаться этого направления, все наверняка обошлось бы. Его бы вынесло течением в прямой и довольно безопасный рукав по ту сторону черепахи. Оттуда он сумел бы доплыть по длинному чистому коридору к бухте, где все купаются. Но он, видно, решил не поддаваться течению и предпринял отчаянную попытку. Повернул назад и поплыл против течения. Затея поистине безнадежная. И река, конечно же, сразу остановила его, перевернула на спину и поволокла назад к черепахе, к тем острым подводным скалам, к черному водовороту омута. Слишком поздно усач понял свою ошибку. Я видела, как над водой то и дело появляется его темноволосая голова, как отчаянно он цепляется худыми руками за торчащую из воды острую верхушку речной скалы. А река сердито набрасывается на него, вертит, мотает, да еще и брыкается. Точно норовистый конь, оскорбленный тем, что на нем вздумали ездить верхом, да еще без седла. Все это я увидела как-то сразу, в одно мгновение, и разгневанную реку, и усача, цеплявшегося за скалу, в тщетной надежде спастись, и страшный черный водоворот чуть дальше по течению. Если бы усач плыл с меньшей скоростью и не так сопротивлялся течению, река бы, наверное, просто пронесла его над омутом. Но он этот драгоценный миг упустил и, похоже, совершенно утратил самообладание. И теперь отчаянно цеплялся за скользкую скалу, все время с нее соскальзывая, и то ли выл, то ли пронзительно кричал от страха, но все его вопли заглушала громкая торжествующая песня реки. А передо мной буквально на расстоянии вытянутой руки был большой омут, и он тоже пел свою песнь, пел поистине оглушительно и звал меня. «Иди ко мне, Нгок», но я знала. Там позади остался мой друг, он тонет. И хотя у меня просто сердце разрывалось, так мне не хотелось прерывать свой отчаянный бросок, уже почти завершившийся успехом, я понимала, что никогда не смогу позволить черному омуту проглотить усача. Я оттолкнулась и поплыла назад к острым скалам. Несколько секунд впадина еще цеплялась за меня, еще пела мне свою песнь. Но потом ей, видно, надоело меня уговаривать, и она силой выплюнула меня, так ребенок в сердцах выплевывает колючее семечко, случайно попавшее ему в рот. Я стрелой понеслась прочь, обдирая колени и ступни о подводные камни. Я возвращалась к глотке, прекрасно понимая, чем рискую. Ведь мне нужно было в точности повторить путь усача, а потом, не теряя ни секунды, подхватить его, пока он еще на плаву и что было сил тащить прочь, пока нас обоих не затянуло в омут. Ошибись я в расчетах хоть капельку, и омут запросто нас проглотит. Мы попросту исчезнем под водой и никогда уж больше не вынырнем. Дюйм в ту или другую сторону, я промахнусь, пролечу мимо усача. Я в последний раз помолилась рыбе-дьяволу. «Ох, пожалуйста, дай мне добраться до усача». И, набрав в грудь побольше воздуха, так что легкие чуть не лопнули, уселась прямо на гребень стремнины, выпрямилась и разом долетела до нужного поворота, а там соскользнула с гребня и поплыла к усачу. Он, должно быть, увидел меня и догадался, что я хочу сделать, потому что мгновенно, без лишних слов, схватил меня за руку и отцепился от скалы, а я, благодаря набранной скорости, сумела удержаться внутри бешеного потока, и он пронес нас обоих, крутя точные пустые бутылки, прямо над проклятым омутом и вышвырнул на острые камни, торчавшие из воды, как зубья бараны. «Держись, усач!» — я едва слышала собственный голос, так громко звучала песня реки. Теперь она надо мной смеялась, я хорошо это понимала. Негромко и басовито гудели скалы, Хихикала Галька, и все вместе это напоминало веселый вечер у костра, танцы под рокот барабанов. Речной поток, миновав глотку, уже снова выглаживался, замедлял свой бег и плавно подходил к купальне на берегу. Теперь под ногами уже не чувствовалось острых камней, и усач, выпустив мою руку, поплыл сам. Плыл он медленно, словно прихрамывая, и загребал в сторону мелководья. Остальные уже поджидали нас там, и вид у них был такой, словно они не уверены в том, что действительно видели все это собственными глазами. «Эй, что там у вас случилось?» — нетерпеливо спросил мартышка. Едва мы с усачом рухнули на сухие плоские камни там, где рабочие бьют щебень, и стали осматривать свои ноги, сплошь покрытые порезами и ссадинами. Я посмотрела на усача. Он, на мой взгляд, не ответил. Лицо его, похоже, совсем одеревенело и было очень темным. Сияла только кровавая ссадина на лбу, прямо над глазом. Наверное, он ударился о ту островерхую скалу, когда цеплялся за нее. «Так ты доплыла до большой впадины, Нгок?» Голос голливудского красавчика дрожал от возбуждения. «По-моему, я тебя видел возле нее, только уж больно это далеко, я толком и не разглядел». Я поняла, пора высказаться. Рассказать им всем, как я прикоснулась к краю впадины. На самом деле прикоснулась. Кончиками пальцев дотронулась до нее, словно до какой-то сказочной рыбины, которую никому никогда не поймать, разве что во сне. Если я все это сейчас расскажу, то стану генералом. А усач отправится домой к папе Плезансу. И самый выгодный участок на берегу реки возле Лес-Рапидес будет моим. Усач так ни разу и не взглянул на меня, словно запер на замок свое одеревеневшее лицо. «Ну, не выдержала мартышка. Значит, ты выиграла?» Ответила я не сразу. Сперва долго молчала, потом сказала, качая головой. «Нет, я почти доплыла, но потом глотка меня все-таки затянула. Так что можешь считать, парень, что у нас ничья. Никто не выиграл». Голливудский красавчик, похоже, был разочарован. «Эй, Нгок», — заметил он, — «а где ж твой магический зуб потеряла?» Я щупала шею, заранее зная, что зуба там нет. Скорее всего, река решила взять его обратно, а может, просто дух рыбы-дьявола вернул себе свою. В общем, мы по-прежнему работаем на реке, все четверо, усач, мартышка, голливудский красавчик и я. Возникли, правда, некоторые сложности с папой Плезансом, но мама Жанна неожиданно встала на мою сторону. Я тогда еще подумала. Как-то странно и совсем на нее не похоже. Наверное, папа Плезанс сам числился у нее в черном списке из-за какого-нибудь невыплаченного долга. Река теперь снова наша. Во всяком случае, пока. Ну, не вся река, конечно, а та полоска берега, что тянется от Лес-Рапидес до плоских скал, где бьют щебень. Работаем мы каждый день, но никто из нас больше ни разу не пытался доплыть до большой впадины ее страшного омута. Думаю, когда-нибудь мы снова попробуем это сделать. Усач по-прежнему считается нашим генералом, но больше уж там нами не командует. И я заметила, как с некоторых пор блестят глаза у голливудского красавчика. Ясное дело, новый вызов усачу бросит именно он. А вот я никогда уже этого не сделаю. С моей стороны было глупо даже предполагать, что я могла бы стать генералом в компании мальчишек. Теперь я понимаю, что плохо уже и то, что я до сих пор стараюсь от них не отставать. И все же иногда я вижу, как они смотрят на меня, и читаю в их глазах восхищение, смешанное с ужасом. Они прекрасно понимают, какую отчаянную попытку я тогда предприняла, какую великую победу почти одержала, и смутно чувствуют, что момент моей, почти завоеванной славы, окутывает какая-то тайна. Ничего, когда-нибудь, возможно, я снова эту славу завоюю. Река по-прежнему всегда рядом, как говорит мама Жанна. Да, река всегда рядом, с ее сонным молчанием, с ее ужасной яростью, с ее несмолкающей песнью, которая все продолжается, продолжается и продолжается вечно, включая в себя все магические заклинания, все сны, все сказки и истории, что зародились в самом чреве Африки и теперь плывут в открытое море, влекомые могучим течением Конго.